Раздел 9. Ум, тело и душа. Глаза – зеркало души. В русском языке множество устойчивых словосочетаний и фраз, что называются фразеологизмами, в которых упоминаются части лица и тела. И больше всего со словом «глаза». Когда мы говорим «за глаза», подразумеваем, что с избытком. «За глаза» довольно сколько им заплатил, а им все мало. Викентий Вересаев на Японской войне. Этот фразеологизм имеет и другое значение. Говорить в отсутствие кого-то, частенько просто сплетничать о ком-то. А вот присутствующим мы смело говорим все в глаза. Режем правду матку, которая колет глаза. Иногда кто-то в нас впивается глазами, чаще ощущение не из приятных. А если бредем бесцельно, то куда глаза глядят? Глаза могут бегать, разбегаться, слипаться, быть на мокром месте, а то вдруг внезапно полезть на лоб, собраться в кучу или даже оказаться на затылке. Ими можно стрелять и сверлить, а то и вовсе раздевать. Хоть глаза и не книга, но по ним можно читать. Хоть они и не ноги, но их можно разувать. Хоть они и не руки, но ими можно хлопать и щупать. И это еще не все. Глазами можно вращать, пожирать, провожать. Их можно проглядеть кого-то ожидаючи. Главное их не выплакать. Особо темпераментные дамы, как раньше, так и сегодня, обещают соперницам выцарапать глаза. Вряд ли это в прямом смысле может закончиться так трагично, а вот расцарапанного лица и испорченной прически разлучнице опасаться стоит. А еще можно закрыть глаза на чьи-то проделки или неблаговидные поступки и даже залить их. «Опять залил глаза», — сказала стрепуха. Но дед, всегда хмельной, не обратил на стрепуху внимания. Иван Бунин, «Худая трава». Хотя мог бы и соврать, да не в одном глазу. Раньше простой люд частенько клялся-божился, «Лопни мои глаза». «Я загуляю, я?» — начал Евсей. «Да разрази меня на этом месте, Господь! Лопни мои глаза, чтоб мне сквозь землю провалиться!» Иван Гончаров. Обыкновенная история. «Бывает дурной глаз. Сглазил меня, да и все тут!» — сокрушаемся мы подчас. «А этому бесстыжему плюй в глаза, скажет Божья роса!» Когда не выспимся, жалуемся, что глаза не открываются. Но когда говорим, что сделаем что-то с закрытыми глазами, то вызываем уважение собеседника по поводу профессионализма. Бросаться в глаза — это привлекать внимание своим видом. По мнению мужчин, в глаза бросаются те девушки, которые никогда не бросятся вам на шею. Строить глазки — это целая наука. И если ею овладеть, то можно добиться, чтобы объект твоего внимания наконец-таки положил на тебя глаз. А ежели нет, то неплохо было бы прислушаться к совету Амалии, дающей урок засидевшейся в девках дочери, как заинтересовать мужчину. «Отогни большой палец и приставь его к носу. Теперь подними кверху мизинец, вот так, и представь себе, что вот этот мизинец — мужчина. И вот ты смотри на этот мизинец, на этого мужчину, смотри, не отрывая глаз, поворачивая его вправо-налево. Такое упражнение туда-сюда, туда-сюда называется стрельбой глазами». Из фильма «Летучая мышь». На что-то мы смотрим в оба глаза или даже во все глаза, а на иное нам хоть бы одним глазком взглянуть. Было очень жалко расставаться с космосом, и мы во все глаза смотрели в иллюминатор. Вспоминал космонавт Борис Егоров. «Глаз да глаз нужен, мы говорим, когда чувствуем необходимость постоянного контроля кого-либо. Потому что кое-кто все делает на глаз, то есть приблизительно, примерно. А от этого недалеко кому-то и упасть в наших глазах, то есть лишиться нашего уважения. И тогда мы его с глаз долой и с сердца вон и велим на глаза не показываться. Мы можем делать глаза большими, круглыми и даже квадратными. И называем их каждый раз по-разному, то глазоньками, то глазищами, а бывает, что и шарами. Однако в грубо звучащем сегодня вопросе «что ты на меня свои шары выкатил?» слово «шары» очень близко к первоначальному смыслу слова «глаза». Глазом когда-то называли «шарик», «кругляш», «бусину». Для того, чтобы убедиться в этом, обратимся к древнейшей ипатьевской летописи. Ее автор писал: «Когда я пришел в Ладогу, поведали мне ладожане, что здесь, когда бывает туча великая, находят дети наши глазки стеклянные, и маленькие, и крупные, проверченные, а другие подле Волхова собирают, которые вымывает вода. Этих я взял более 100, все различные». А для органа зрения в древнерусском языке существовало иное слово — «око». Со временем слово «глаза» вытеснило слово «очи», оставив последнему лишь область поэзии. Кстати, о поэтичном. «Чего не сделаешь ради прекрасных глаз» звучит очень романтично. Но фразеологизм «ради прекрасных глаз», как правило, всегда употребляется с отрицанием «мне». «Он приехал не ради моих прекрасных глаз». «Я это делаю не ради его прекрасных глаз». Выражение пришло к нам из комедии Мольера «Жеманницы». Отвергнутые жеманницами поклонники застают у дам своих слуг, выдающих себя за маркиза и виконта. Один из поклонников при этом восклицает: «Если вы полюбите их, то это действительно будет ради их прекрасных глаз», имеется в виду бескорыстно, из одной симпатии. Но, видимо, мало что в жизни делается бескорыстно и даром. Вот и появилось это устойчивое выражение «не ради прекрасных глаз». Но вернемся к комедии «Жеманницы». О слугах можно было бы сказать, что они пускали дамам пыль в глаза, то есть создавали о себе ложные впечатления, видимость высокого положения. Но это выражение когда-то понимали буквально, кто же и кому пускал пыль в глаза. В Древнем Риме этим приемом часто пользовались гладиаторы. Ослепить противника песком с арены, воспользоваться его беспомощностью и победить. Когда на карту поставлена жизнь, все способы борьбы за нее допустимы. На латыни это выражение звучит так: «pulverem oculis affondere». Есть и другие версии происхождения этого фразеологизма. Первое. В одной из любимых русских забав в кулачных боях специальным императорским указом 1726 года было запрещено прятать в рукавицах ядра, камни и кистени, а также песком в глаза бросать. В документах того времени встречаются и такие варианты: кидать пыль в глаза и пускать в глаза пыль, которые позже стали употреблять уже и в переносном значении — хвастаться. Второе. В старину по дорогам России неторопливо тряслись крестьянские обозы. Время от времени их стремительно обгонял экипаж помещика или карета иностранного посла, вздымая клубы пыли. Бедняки долго стояли, глядя им вслед, и вытирали запорошенные пылью глаза. Третье. Торговцы пушниной пересыпали мех мелкой пылью, чтобы придать ему товарный вид. Показывая свои изделия, они потряхивали мехом буквально, пуская пыль в глаза покупателям. А еще глаза обладают удивительной способностью начинать разговор перед тем, как губы зашевелятся, и могут продолжать говорить, когда губы уже давно сомкнуты. Словом, вспомним еще раз известное утверждение, что глаза — зеркало души, и будем к ним внимательны. Заруби себе на носу. Его задирают, вешают, держат по ветру, суют в чужие дела. Он вообще может убежать от своего хозяина, а без него, как писал Гоголь, не появишься в официальном учреждении в светском обществе, не прогуляешься по Невскому проспекту. В общем, речь у нас пойдет о носе. Он и впрямь выдающаяся часть лица. Ну а в переносном смысле это выдающееся слово, давшее нашему языку множество интересных выражений. Чрезвычайная важность носа закреплена в сегодня подзабытой русской пословице «свой нос резать, свое лицо бесчестить». Прямо хоть повесь такой плакат в кабинете пластического хирурга. Но если нос занимает столь эксклюзивное положение на нашем лице, то как объяснить появление выражения «остаться с носом» в значении «остаться ни с чем», без самого необходимого? Оказывается, происхождение этого фразеологизма связано с древним обычаем сватовства. Жених подносил родителям невесты нос от слова «нести», то есть в данном случае нос — это подарок, выкуп. Если жениху отказывали, то подарок отвергали, и жених оставался с носом. Нередко мы пользуемся и другим выражением «зарубить себе на носу», чтобы крепко-накрепко что-то запомнить. Такое садистское обращение с любимой частью лица вызывает по меньшей мере удивление. Не волнуйтесь, ничей нос от напутствия «заруби себе на носу» не пострадает. В данном случае этим словом наши предки называли дощечку, которую носили при себе для того, чтобы ставить на ней зарубки. Таким образом они вели учет долгов, товаров и всего того, что любит счет. Дощечка забылась, сегодня есть органайзеры, компьютеры, наконец, секретари и секретарши, которые все за нас помнят, а выражение «зарубить на носу» осталось. Плевать против ветра не стоит, это знает каждый ребенок. А держать нос по ветру? В нынешнем нашем понимании так действует приспособленец, конъюнктурщик, лавирующий и бесконечно меняющий свои принципы ради выгоды. Кто-то скажет, а сегодня все так живут. Не намерен вступать в дискуссию на моральные темы. Скажу о другом. В первоначальном смысле держать нос по ветру было единственно правильным решением. Выражение появилось в эпоху парусного флота и в своем исходном значении подразумевало именно нос корабля. Держать нос по ветру значило лавировать так, чтобы с максимальной выгодой использовать силу ветра, наполняющего паруса. От искусства шкипера и слаженности команды зависело многое. Люди не птицы, но случается, что и они клюют носом. Сладкую дрему может, кстати, навевать и легкое покачивание на волнах. «Недоволен рыболов, почему плохой улов?» Размышляя над вопросом, он клевал все время носом. Нос к носу, можно с кем-то столкнуться. На носу, так говорят о каком-то событии, что вот-вот должно наступить. Кто-то носом землю роет, ну, просто очень старается заслужить от начальства похвалу. Если чего-то очень мало, то говорят «сгулькин нос». Гулька — это голубь. Клюв у него маленький, а вот синонимический ряд к этому фразеологизму, ну, очень большой. К примеру, в обрез, всего ничего, кот наплакал, капельный, капля, короткий, короче, воробьиного носа, краткий, крохотный, крошечный, маленький, мало, малюсенький, махонький, микроскопический, микроскопичный, на грош, на донышке, на мизинец, небольшой, немного. Один-два и обчелся. Один-другой и обчелся. Раз-два и обчелся. Раз-другой и обчелся. С булавочную иголку. С воробьиный нос. С мизинец. Такусенький, чуточный. Бывает, что человек не видит дальше собственного носа. Или бурчит под нос. Из интернета. Утереть нос конкурентам. Строительство главного ледового городка Екатеринбурга началось. Глава администрации города Александр Якоб поставил перед управлением культуры задачу утереть нос конкурентам уральской столицы и создать самый красивый ледовый городок за всю историю Урала. Нам привычно выражение «водить за нос», то есть обманывать. История этого фразеологизма интересна и поучительна. Одно время в России были очень популярны на ярмарках дрессированные медведи. Цыгане водили медведей за продетое в нос кольцо и заставляли их бедолаг делать разные фокусы, обманывая обещанием подачки. Вспомним и нос комариный, точнее выражение «комар носа не подточит». Так мы говорим, желая подчеркнуть, что дело сделано на совесть, так что придраться не к чему. Лично меня в этом выражении смущает все, и комар в роли приемщика работы, и нос, которого у комара, строго говоря, нет, но главное — это глагол «подточить». Но все становится логичным, если знать, что в старину слово «подточить» употребляли в значении «подсовывать». Что может быть тоньше комариного хоботка? Изначально выражение «комар носа не подточит» являлось оценкой качества работы столяра. Это означало, что доски мастерски подогнаны, между ними нет ни малейшей щели, в которую комар мог бы просунуть свой тонюсенький нос-хоботок. Говорили также, под хорошую сваху комар носа не подточит, и, как очень часто бывает с длинными пословицами, первая часть со временем просто отпала, а вторая осталась и стала устойчивым выражением. Родственные ему поговорки, которые мне, признаться, очень нравятся, и хотя в них слово «нос» отсутствует, я их все-таки вам напомню. Между женским «да» и «нет» ни иголки не просунешь. Между мужем и женой нитки не проденешь. Кто-то говорит в нос, гнусавит. Кто-то любит водить за нос, обманывать, а этот и вовсе воротит нос. «Не вешать нос гардемарины», призывает песенка из культового фильма Светланы Дружининой. А я вас призываю, не задирайте и не опускайте нос, чтобы не случилось, трите к носу. Не досмотрел и увели из-под самого носа. Под самым носом что-то лежит. Ну а ведь примехонько под самым носом у многих мужчин находятся усы, которые тоже обогатили нашу речь интересными фразеологизмами. «Мы сами с усами», — говорим мы, когда хотим подчеркнуть, что нисколько не хуже, не глупее других. «Ну шалишь, не на тех напал», — соображал Брагин. «Мы сами с усами, чтобы на твои отступные позариться». Дмитрий Наркисович «Мамин сибиряк». Дикое счастье. В ус не дуть, не обнаруживать беспокойства, не обращать никакого внимания на что-либо. Есть такие молодцы, что весь век живут на чужой счет, наберут, нахватают справа, слева, да и в ус не дуют. Как они могут покойно уснуть, непонятно. Иван Гончаров, Обломов. И усом не ведет, то же самое, что глазом не ведет, носом не ведет, ухом не ведет, бровью не ведет, равнодушный, плевать хочет, чихать хотел. А вот чтобы хорошенько что-то запомнить и сделать выводы, нам предлагают мотать на ус. На чужой роток не накинешь платок. Что рот для нас важен, с этим не поспоришь. И с ним в нашем языке существует немало фразеологизмов. Про невнятно говорящего человека скажут, что у него каша во рту. Заткнуть кому-то рот — значит не дать ему говорить. Смотреть — глядеть кому-то в рот — значит внимательно слушать. Не шумели, не галдели и оратору глядели прямо в рот. Это Демьян Бедный. Во весь рот кричать, орать — значит очень сильно, во всю мочь кричать. Меншиков бежал через плавучий мост, потрясая шпагой, кричал во весь рот. Все солдаты кричали во весь рот. Алексей Толстой, Петр I. А вот набрать в рот воды — это замолчать самому. Интересный ряд синонимов приводится к этому фразеологизму. Молчать, как индийская гробница, хранить молчание, играть в молчанку, хлопать глазами, язык к горлу прилип, не издать ни звука, не пикнуть, помалкивать, не размыкать уст, немствовать, не раскрывать рта, проглотить язык, не нарушать молчание, молчать, как рыба, выдерживать паузу, не говорить ни слова, не издавать ни звука, не нарушать молчание, смолчать, безмолвствовать, помалкивать в тряпочку. Словарь русских синонимов. Широко открытый рот — признак удивления. «Чего рот разинул или раззявил?» — спрашивают человека, застывшего в изумлении перед чем-нибудь, поразившим его воображение. Некоторые считают, что лучше всегда держать рот на замке, потому что, как писали на старых плакатах, болтун — находка для шпиона. «Маковой росинки во рту не было», — жалуется тот, кто давно не ел. А вот если еда приготовлена невкусно, то ее в рот не возьмешь. Почему коровы невеселы, молоко вонючее, в рот нельзя взять? Почему? Алексей Толстой, Петр I. Из обиходной лексики практически выпало выражение «в рот не идет», в смысле, что человек не в состоянии ни есть, ни пить. Но у классиков его можно встретить. Напились чаю, потом пообедали, но никому кусок в рот не шел. «Мамин сибиряк», «Золотая ночь». А уж если надо поклясться, что к алкоголю ни-ни, то лучше всего подойдет фраза «даже в рот не беру». Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного, но обожал подхалимаш. Михалков, «Заяц во хмелю». А если у кого-то мимо рта пролетело, то это, поверьте, не реальная еда, а выгодное дельце сорвалось. Если дел так много, что с ними не успеваешь справляться, то можно определить это положение так. Хлопот полон рот. Хлопот, мартышки полон рот. Чурбан она то понесет, то так, то сяк его обхватит. Крылов, обезьяна. Если вам объяснили так, что уж проще некуда, то разжевали и в рот положили. Но отвечай же, что сделал этот мужик? Ведь я тебе подсказал, в рот положил. Достоевский, село Степанчиково и его обитатели. Рот затыкают, замазывают, то есть не дают человеку говорить, чаще всего опасаясь разоблачения. Но обязательно найдется желающий поинтересоваться, почему это произошло. Как, например, журналист Станислав Меньшиков в статье «Почему заткнули рот Степашину» в интернет-газете «Столетие» в 2005 году. Когда человек замолчит, замкнется, то он словно воды в рот набрал. «Ему пальца в рот не клади!» Говорим мы о том, кто может постоять за себя, с кем надо быть осторожным, потому что он может воспользоваться нашей доверчивостью или слабостью. Иногда этот фразеологизм означает чье-то, как пикейных жилетов из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» «Восхищение чужими деловыми качествами». «Я скажу вам откровенно», — отвечала Панама, «Сноудену палец в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы». Иной в споре так разойдется, что про него говорят «доказывает с пеной у рта». Спор, наконец, дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до слез, и он отошел, наконец, с пеной у рта. Достоевский, господин Прохарчин. То, что явление это в нашей жизни нередкое, показывает длинный синонимический ряд этого выражения. Азартно, безудержно, бешено, брызгая слюной, бурно, взволнованно, возбужденно, горячо, до потери сознания, задорно, исступленно, лихорадочно, на взводе, неистово, остервенело, под заводкой, пылко, распаленно, с азартом, с горячностью, с жаром, с запалом, страстно, темпераментно, увлеченно, яростно. Ну и известная пословица «на чужой роток не накинешь платок» предупреждает, что людей молчать не заставишь. Молву, особенно худую, не удержишь. Казалось бы, рот и губы в принципе одно и то же. А вот со словом «губа» фразеологизмов немного. Про обидевшегося человека скажут, что он надул губы. Если хотят показать, что кто-то еще молод и неопытен, то говорят, что у него молоко на губах не обсохло. Про человека, умеющего выбирать самое лучшее, скажут, что у него губа не дура, а про высокомерного через губу не переплюнет. Язык мой. В народе про него говорят, что он и поет, и кормит, но при этом и спину порет, и дело портит. Он царствами ворочает и с Богом говорит. А вот капусты им не нашинкуешь. Бывает, что похож он на жорнов, мелет, что на него не попало, а случается, что метет, как помело. Он может спотыкаться и заплетаться. За него иногда любит дергать черт. Случается, что мы его ломаем, хоть он и без костей. А то и того хуже, можем его проглотить. Он способен быть нам и другом, и врагом. Недаром народ говорит, что язык мой, враг мой, вперед ума рыщет, беды себе ищет. Язык до добра не доводит. В этой главе речь пойдет о слове «язык», многозначном и очень древнем. Чаще всего мы употребляем это слово в двух его главных смыслах – как речь, словесность, и как орган, с помощью которого мы говорим. До недавнего прошлого слово «языки» именно так было синонимом слова «народы». В этом значении его употребил Пушкин в хрестоматийном произведении «Памятник». «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Неудивительно, что такое важное, если не сказать исключительное слово, вошло во множество устойчивых выражений. «Мы говорим с тобой на разных языках». Эту фразу нередко можно услышать от двух русскоговорящих людей. Она нас не удивляет и не смущает. Очевидно, что эти двое не хотят понимать друг друга. Говоря об одном и том же, они воспринимают суть разговора по-разному. Кстати, первоначально этот оборот был связан действительно с двуязычием русских дворян. Между собой господа общались на французском, а с низшими сословиями приходилось разговаривать на русском языке. Чтобы подчеркнуть неукоснительность выполнения приказа, дворяне нередко добавляли «Я тебе русским языком говорю!». Эта фраза жива и поныне. Сегодня мы ее чаще всего адресуем детям. Ну а тем двоим, что продолжают говорить на разных языках, мы посоветуем найти общий язык, то есть договориться. Иногда же на языке вертится, а вспомнить не можешь. Порой набегаешься, высунув язык, и жалуешься. До того устал язык на плече. Что означает также еле-еле душа в теле. Устать, замотаться, вымотаться, взмыленный, выбиться из сил, измотаться в усмерть, измучиться, уработаться, изнемочь, в мыле, сбиться с ног, ухайдакаться, намориться, изнуриться, переутомиться, как выжатый лимон, замучиться, устать, как собака, валиться с ног, остаться без ног, без задних ног, утомиться. Наш характер находит отражение и в нашей речи. Будете в гостях, понаблюдайте за окружающими. В любом обществе обязательно найдется один молчун. Он будет сидеть, словно язык проглотил. А вот пока рюмку не выпьет, язык у него не развяжется. А стол держит обычно тот, у кого язык хорошо подвешен. В основе этого фразеологизма лежит аналогия с колоколом, у которого тоже есть язык. От того, насколько он подвешен, во многом зависит и его звук. В любой компании наверняка сыщется и сплетник, охочий до чужих тайн, который горазд языком чесать. Словом, язык у него длинный. Такому человеку можно посоветовать, чтобы он не распускал язык, почаще держал его за зубами. А то мы пригрозим ему язык укоротить. А не лучше ли держаться от него подальше? Ведь давно известно, что злые языки страшнее пистолета. Это из Грибоедова «Горе от ума». А когда человеку в сердцах желают, типун тебе на язык. Это означает болезненную расплату за вранье или обидное слово. Что же это такое, типун? Его можно увидеть на самом кончике языка у курицы. Это ороговевший бугорок, помогающий птице клевать. На нашем же языке непростая эта болячка, а болезненная. Вот и подумает в следующий раз его обладатель, прежде чем дать волю языку. Поговорку «язык до Киева доведет» употребляют очень часто, ведь если спрашивать дорогу у людей, действительно можно добраться куда угодно. Именно таково сегодняшнее понимание этого крылатого выражения. Значение доброе и обнадеживающее. Но история появления поговорки старая и мрачная. В 999 году жил в Киеве Никита Щекомяка. Как рассказывает легенда, уехал он как-то из родной сторонки, заблудился в степи и попал в плен к половцам. Когда его спросили, откуда он, Никита ответил, что из Киева. Он очень любил родной город и стал описывать его величие в красках. Но красноречие Щекомяки не к добру привело. Половецкий хан Нунчак прицепил его за язык к хвосту своей лошади, и половцы поехали грабить Киев. Так Никиту до Киева довели, за язык. Вот такая жуткая, но поучительная история. Не болтай лишнего врагам. А бывает, все-таки лишнее срывается с языка, и потом расстраиваешься, негодуешь на себя. И кто меня за язык тянул? Черт дернул это сказать. В России болтливость никогда не приветствовалась. И выражение «язык без костей» звучит весьма неодобрительно. Так что пора бы мне прикусить язык, то есть замолчать, закончить эту главу. Зуб даю. Кто-то при слове «зубы» вспомнит ослепительную улыбку, а иной скривится, подумав о стоматологе. Я же в этой главе расскажу о фразеологизмах, в которых это слово употребляется. Вы, может быть, подумали, что я вам сейчас начну зубы заговаривать. Итак, выражение «заговаривать зубы». Оно означает отвлекать внимание, убалтывать, отводить от сути разговора в сторону. В стародавние времена бабушки-знахарки нашептывали, бормотали невнятные, таинственные, только им известные лечебные слова. «Луна в небе, солнце в дубе, замри, червяк в зубе». Глядишь, боль-то зубная у страдальца и утихала. Современная наука назвала бы это методом энергетического воздействия или психотерапевтическим эффектом переключения внимания. Продолжаем вести счет зубным фразеологизмом. Знать на зубок или быть в чем-то не в зуб ногой. оба выражения известны нам со школьной скамьи. И если первое чаще можно было услышать от учителей, то второе — коронное ученическое. Значение этих выражений знаем на зубок, а вот попроси нас объяснить их происхождение, мы не в зуб ногой. Было время, когда выражение «знать на зубок» понималось буквально. Подлинность золотых монет проверялась надкусом. Если зуб не оставлял на монете вмятины, значит, золото настоящее. А то ведь могла попасться и подделка, отлитая из мягкого олова или свинца. Тут уж зубок тотчас же оставлял вмятину. Этот же обычай вызвал к жизни и другое яркое образное выражение — «раскусить человека», то есть досконально узнать его достоинства, недостатки, намерения. А вот у происхождения выражения «не в зуб ногой» сразу несколько версий. Как вам понравится, например, такая? Известно, что у малышей есть любимая забава — тянуть большой палец ноги в рот. Попробуйте-ка проделать это нехитрое движение, повзрослев. Если получится, то мы вас поздравляем. Вы не потеряли своей гибкости. А если не в зуб ногой, то надо начинать делать гимнастику. По другой версии, это веселое выражение впервые употребил Владимир Маяковский, известный выдумщик новых слов. Во всяком случае, в его стихах, написанных в середине 20-х годов прошлого века, есть и такие строчки. «Нами лирика в штыки неоднократно атакована, ищем речи точной и ногой. Но поэзия, пресволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой». А вот у Бориса Пастернака, оставившего нам гениальный перевод Фауста Гёте, это выражение звучит иначе. «Я книгу изучил до точки, и все ж представь не в зуб толкнуть». Это «не в зуб толкнуть» для нас сегодня может быть и непривычно, но в XIX веке именно так говорили о помещике, неспособном управляться со своими крестьянами. Мол, слабохарактерный, когда надо, даже зуботычину мужику дать не может. А у кого от зубов отскакивает, да у отлично выучившего урок. Как вы понимаете, фразеологизм «положить зубы на полку» в буквальном смысле. Снять зубной протез, положить его в стаканчик с водой и поставить на полочку можно и так. Но чаще под этим выражением мы понимаем материальный крах. Положить зубы на полку значит вести полуголодное существование. Вспомнился эпизод из романа «12 стульев» Ильфа и Петрова. Столовая второго дома Старсобеса, которым руководил голубой воришка Альхин, где висел лозунг «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу». Эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, а может быть и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу. Однако на самом деле выражение «положить зубы на полку» с зубами, собственными или вставными, никак не связано. Зубы, точнее зубья, есть у таких инструментов, как пила, грабли, вилы, гребенки. Есть работа, кусок хлеба обеспечен. Нет, клади зубы на полку и голодай. Такие зубы чаще всего клали на полку весной, когда наступал голодный предпосевной период. Небогатое существование породило и выражение «не по зубам». Крестьянская трапеза чаще «щи да каша, пища наша», овсяный кисель, пареная репа. Для ее пережевывания не требовались здоровые зубы, а крепкие зубы нужны были для нехитрых лакомств. Сахара, пряников, которые быстро каменели, орехов, их редко подавали к крестьянскому столу. Второй смысл этого выражения — сомнение в успехе трудного дела, которым не сильно-то и хотелось заниматься. Часто во фразеологизмах зубы выступают как орудие защиты, нападения или угрозы. Если кто-то замышляет недоброе против своего недруга, хочет ему навредить, то говорят, что он точит или имеет на него зуб. Когда говорим про кого-то показывает зубы, то сразу на память приходит звериный оскал, то ли улыбка, то ли грозное предупреждение. Так что поостеречься его следует и не говорить с ним презрительно сквозь зубы. Если ты вооружен до зубов, то можешь оказаться противнику не по зубам. Мы часто слышим выражение «око за око, зуб за зуб». Этот закон был записан в Библии и означает, что преступника необходимо наказывать тем же злом, которое было совершено им же. А вот если зуб на зуб не попадает, то уж замерз, так замерз. Впрочем, в любой сложной ситуации сильные люди стиснут зубы и, не унывая, не отчаиваясь, станут добиваться своего. Зубами держаться, говорим мы, когда очень чем-то дорожим и не желаем этого терять. Короткая и емкая фраза «зуб даю» имеет целых 23 синонима, самые яркие из которых «наверняка», «железно», «обязательно», «клянусь» и «мамой клянусь», «непременно», «чего бы то ни стоило», «я не я буду», «кровь из носу», «хоть лопни», «хоть тресни», «во что бы то ни стало», «как пить дать» и прочее. Но чтобы вам не навязло в зубах, не надоело, не прискучило, я закрываю тему зубов, чтобы перейти к следующей. За ушко да на солнышко. Представьте себе, ухо — важная часть тела. Что такое человек без уха? Художник Винсент Ван Гог? Даже если его творчество кому и неизвестно, то тот факт, что он отрезал себе ухо, знают все. А на автопортрет с отрезанным ухом и трубкой поглазеют обязательно. А в Месопотамии, в XVIII веке до нашей эры, отсутствие у человека уха означало, что он наказанный беглый раб. В статье 282 свода законов царя Хаммурапи именно так и следовало наказывать непокорного раба. Так что наличие обоих ушей в то время можно было назвать в какой-то степени показателем статусным. Слово «ухо» входит в большое число фразеологизмов. «Слушать во все уши» значит «слушать внимательно». Противоположным значением обладают выражения «слушать в полуха» или «слушать краем уха», а то и вовсе ушами хлопать или пропустить мимо ушей. У таких людей в одно ухо влетает, в другое вылетает. А за это родители нерадивому шкалеру и надрать уши могут. За ушко да на солнышко, говорят, когда выводят кого-то на чистую воду, уличают во лжи или в неблаговидном поступке. Когда человек ждет опасности, ему приходится держать ухо востро. Вострый — старая форма слова «острый». Вы, наверное, замечали, что собаки поднимают уши, когда прислушиваются. Уши принимают заостренную форму. Отсюда возник фразеологизм «навострить уши». Впрочем, уши можно и развесить. Так говорят про человека, слушающего кого-либо чересчур доверчиво. Ну, думаю, раз охотился человек хоть пяток минут, надо быть осторожнее. Слушать-то слушать, да уши не развешивать, нальет. С охотника что и спрашивать. Фурманов, мятеж. Давайте на минуту представим, как бы выглядел человек, у которого уши располагались на затылке. Мутант? А фраза «уши на макушке» ни у кого ни удивления, ни неприятных эмоций не вызовет. У наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Лермонтов, Бородино. Держать ушки на макушке, держать ухо востро, быть особенно внимательным. Грубые слова действуют прежде всего на уши. Они режут уши, и уши от них вянут. Поэтому нужно всячески щадить уши других людей и не употреблять в речи грубых резких выражений. Про человека, который никогда не получит желаемого, говорят, что ему не видать этого, как своих ушей. Пусть выйдет потихоньку, посажу я ее в саночки-самокаточки, да и был таков. Не видать тогда ее старому, как ушей своих, а моей голове заодно уж погибать. Увезу ее к матушке, да и повенчаемся. Решился Митя из пьесы Островского «Бедность не порок». Каждый из нас хоть раз в жизни влюблялся по уши. Любопытный обычай бытовал у русских крестьян. Девушка в знак любви и преданности дарила милому свою серьгу, чтобы тот носил ее в левом ухе. Именно отсюда идет старинная пословица «для милого дружка и сережка из ушка». Про женщин говорят, что они любят ушами. Это особенно касается падких на комплименты. Но кое-кто любителя заливать уши может и осадить резко, не вешая лапшу на уши. По уши погружается во что-то человек в том случае, если всецело поглощен каким-либо занятием. Но по уши можно быть и в долгах. Когда человек сильно смущен, говорят, что он покраснел до ушей. Прожужжать кому-то уши значит надоесть своими разговорами. Он нам про вас уши прожужжал. Уж и такой, и сякой. Попов. Сталь и шлак. Не верить своим ушам значит сильно удивляться, изумляться, поражаться услышанному, обычно чему-то неожиданному. Заруцкий, полно, полно, я не верю ушам своим. Ты что ли это говоришь? Скажи мне, что с тобою сделалось? Лермонтов, «Люди и страсти». А вот когда поляки говорят «ухо от селедки», это значит то же, что и наши «от жилетки рукава», или то, чего быть не может. Не дай бог, если ваш сосед купил караоке, настежь раскрывает окна, когда упражняется в вокале, и ухом не ведет, когда вы возмущенно стучите по батарее. А про того, кто петь любит, но не доставляет этим удовольствия окружающим, потому что музыкальный слух у него напрочь отсутствует, говорят, что ему медведь на ухо наступил. Есть и такое забавное выражение «ни ухо, ни рыло» значит ничего не знать, не понимать, не смыслить. «Видите, как старичок выражается?» — указывая на отца большим пальцем, говорил Васька. «Анархист самый вредный. В социализме ни ухо, ни рыло не смыслит». Алексей Толстой. «Хождение по мукам». По одной теории, этот фразеологизм является неточным на слух переводом с арабского. «Узя» — «ухо» и «фам» — «рот», созвучного с «фахм» — «понимание». Буквально «незнание», «непонимание». Не правда ли странное сочетание с точки зрения современного языка? «Ухо» — «парень». Но синонимический ряд поможет понять его значение. «Лихой сорванец», «удалец», «пройда», «прохиндей», «протобестия», «хлюст», «продувная бестия», «пальца в рот не клади», «выжига», «сачок», «жох», «стрекулист», «проказа», «хват», «штукарь», «шаромыга», «ловчила», «гусь лапчатый», «воюн», «ходок», «хитрец», «ловкач», «фокусник», «доставала», «химик», «жук», «проныра», «пройдоха», «махинатор». «Твои бы речи, да Богу в уши!» — говорим мы, благодарно принимая чьи-то приятные пожелания. «Жену выбирай не глазами, а ушами!» — советует пословица. «Имеющий уши да услышит!» Скажем мы, подводя итог разговору, и вспомним, что это фраза из Евангелия от Матфея, где приведены слова, сказанные в проповеди на горе Елеонской. «Кто имеет уши слышать, да слышит». И этими словами мы подчеркиваем важность сообщения, показываем, что сказанного самого по себе достаточно, и оно в комментариях не нуждается. Голова садовая. Словарь Брагауза и Ефрона нам напомнит, что головою на Руси назывались различного рода начальствующие должностные лица. Кроме голов городского, житничного, заставного, засечного, кабацкого, казачьего, объезжего, осадного, письменного, пушкарского, станичного, стоялого Наполя и других, следует еще упомянуть голов, которые собирали пошлины смытов и перевозов, соляных голов, которые производили казенное добывание соли, выборных голов при казенных виноградных и тутовых садах, при шелковых заводах, при казенном промысле. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые 2 недели в Полтаву на торги, и отпускавши такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Николай Васильевич Гоголь «Ночь перед Рождеством». Эх, сколько ж всегда над нами было начальников. В выражении со словом «голова» столько, что право голова идет кругом, но даю голову на отсечение, что мы не упустим ни одного. Кто ж с трезвой головой даст голову на отсечение? Только тот, кто полностью может ручаться за что-то. Этот оборот пришел к нам из французского языка с тем же значением «donner sa tête à couper». На голову свою и чужую мы жалуемся часто, называя ее то пустой, то дурной, то горячей. «Дурная голова ногам покоя не дает», — говорим мы, когда сделаем что-то не подумав, а потом приходится все переделывать, а часто ходить куда-то еще раз. А еще голова бывает садовой и головушкой забубенной. «Эх, голова садовая», — говорим мы расстроенно о человеке, сделавшем глупость. И словарь синонимов расшифровывает наш приговор. Растяпа, дурак, голова еловая, растрепа, ротозей, ворона, дурья голова, тетеря, пустая голова, тюха, голова мекинная, губошлеп, голова баранья, разява, голова ежовая, разиня, голова дубовая, голова забубенная, голова соломой набита. Откуда пошло это странное выражение? Да прямехонько с огорода и сада, куда для отпугивания птиц ставились чучело или пугало. Головы у них были из выдолбленной тыквы или старой кастрюли, пустой, естественно. Вот и пошло ходить в языке «голова садовая», «пустая голова». А еще бывает голова соломой набита, все та же садово-огородная аналогия. А вот слово «забубенный» напрямую связано со скоморохами. С бубенчиками на шапках и бубенцами в руках они потешали простую публику, высмеивая власть имущих. За такую крамолу можно было и головы не сносить. Этим выражением называли также и картежников, потому что на старинных игральных картах бубновую масть обозначали не ромбом, как теперь, а бубенцами. Ну и, наконец, забубенными головушками во второй половине XIX века стали называть каторжников. На арестантскую робу нашивали красные ромбы, чтобы при попытке каторжников к бегству конвоирам было легче в них целиться. И в наши дни смысл фразеологизма «забубенная головушка» не изменился. Так мы называем людей отчаянных, пропащих, способных на все. Ну а о ком-то мы говорим, что он без царя в голове. Без чинопочитания, что ли? Оказывается, это часть пословицы, которую в народе потом переиначили. «Свой ум — царь в голове». Вот, оказывается, о каком царе идет речь. Нерадивому ученику, у которого голова дырявая, знания в голову вбивают и втемяшивают, а он все равно жалуется, что выскочило из головы. Но каждый знает, что учение лучше дается с утра, на свежую голову. Зубрила забивает голову, перегружает память множеством ненужных сведений. Голова, котелок, варит, говорим мы о толковом, сообразительном человеке. А еще, что у него голова на плечах, что он парень с головой. Бывает же такой, про кого говорят, буйная голова, ветреная голова, все ему не имется, не сидится на месте. «Уж сложу я там буйную головушку» — Михаил Лермонтов, «Песнь о купце Калашникове». Мы с головой погружаемся в интересное дело. Порой же за порученное приходится отвечать головой и не снести головы или заплатить головой, если мы задание запороли. Королева: «Как вы полагаете, кто виноват в том, что у меня нет подснежников?» Главный садовник: «Ваше Величество, я отвечаю головой только за садовые растения». Самуил Маршак, 12 месяцев. Нет-нет, нам и намылят голову, без мыла и шампуня, и вовсе не в парикмахерской, а в кабинете начальства. Есть настоящие мастера вскружить голову, и мы, очертя голову, бросаемся в любовные приключения. «Седая у бобра вскружилась голова, и, потеряв покой и сон, свою бобриху бросил он. Решив, что для него бобра глупа, бобриха и стара». Сергей Михалков, «Лиса и бобер». Поэтому настоятельно советую вам в подобных ситуациях не подвергаться искушению, не терять головы, способности здраво и трезво мыслить и не сваливать с больной головы на здоровую. «Не теряй голову, Семен! Я документы видел!» — майор Булочкин из фильма «Небесный тихоход». Бывают ситуации, когда неожиданная информация перевернет все с ног на голову. И это про того, кого вы, как вам казалось, знали, но просто не укладывается в голове. И какой же из этого следует выход? Да не брать в голову. К этому и Вячеслав Добрынин призывал в своей песне. «Не берите в голову, лучше не берите. Жизнь пойдет по-новому, жизнь пойдет по-новому, что ни говорите». На тему головы любили пофилософствовать герои фильма Марка Захарова «Формула любви». «Голова — предмет темный и исследованию не подлежит, доктор. Голова может все, в особенности, если это голова великого магистра, Калиостро Жакоб». Даже если меня по головке не погладят, раз взбрело в голову порассуждать о голове, эту тему я продолжу. Да чего же мы не любим, когда нам морочат голову? «А что такое любить?» — разочарованно сказал Петя, и не совсем кстати, с легким завыванием процитировал. «Любить? Но на время не стоит труда, а вечно любить невозможно». «Ну так и не морочь мне голову и не мешай спать», — простонал Гаврик, повернулся на другой бок и накрыл себе голову подушкой. Валентин Катаев, «Хуторок в степи». «Господи, ну куда деться от непослушных детей, которые на голове ходят? Хоть беги из дому. А порой увидишь или услышишь такое, что просто голова идет кругом, и мы утрачиваем способность ясно рассуждать». Его, Льва Толстого, страстные и высшей степени радикальные рассуждения взбудораживали меня до того, что я не мог спать. Голова шла кругом от его беспощадных приговоров отжившим формам жизни. Илья Ефимович Репин, «Далекое близкое». Ладно еще, что нежданные гости свалятся как снег на голову. Конечно, выражение «как снег на голову» не может быть связано с обычным зимним снегопадом. А вот, например, съехавший с крыши сугроб вполне объясняет появление этого фразеологизма. Снегопад в необычное для него время, в сентябре или мае, тоже мог послужить причиной его возникновения. Но хуже, когда речь идет о другом. Вдруг уж точно, как снег на голову, нагрянет старость. Иван Тургенев, «Вешние воды». Если мы вспомним, что обух — это утолщенная тупая часть острого орудия, находящаяся на противоположной от лезвия стороне, то становится понятно. Весть, поразившая нас так, словно по голове ударили обухом, явно малоприятна. С темой головы связан еще целый ряд ярких и образных фразеологизмов. Думаю, не будет натяжкой вспомнить такую расхожую фразу «у него на лбу написано». Так мы говорим, когда подразумеваем, что все ясно по выражению лица, что человек не может скрывать своих мыслей, эмоций. Но история этого выражения весьма жестокая. У многих народов был обычай клеймить лоб беглых крестьян и воров раскаленным железом на всю жизнь, оставляя им уродливые знаки. Таким образом, у этих несчастных и в самом деле всегда было на лбу написано их горькое прошлое. Когда ты сильно озадачен, не знаешь, как реагировать, то чешешь в затылке, чешешь затылок репу. Рабочий народ тесной гурьбой у конторы собрался. Крепко затылки чесали они. Каждый подрядчику должен остался, стали в копейку прогульные дни. Николай Некрасов, «Железная дорога». Но что бы ни случилось, я советую вам не вешать голову и дружить с головой. «Спасибо, сердце». «Сердце, тебе не хочется покоя», — пел Леонид Утесов в любимом многими поколениями фильме «Веселые ребята». И хотя одно время было принято считать, что у советского человека вместо сердца пламенный мотор, не прижилось в народе такое механистическое отношение к человеческому органу, который всегда считался самым важным. Им и любят, и ненавидят. Словом испытывают самые яркие эмоции. Поэтому с этим словом в нашем языке так много фразеологизмов. И к словосочетанию «всем сердцем» придумана масса синонимов. Всей душой, всем своим существом, всеми фибрами души, глубоко, горячо, жарко, пламенно, пылко, сильно, страстно. Про честного, доброго человека скажут, что у него большое сердце. Пил он не пьянее, но становился все более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца. Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Саватеевич. Горький, детство. А вот про смелого человека скажут, что у него львиное сердце. Прямо как у английского короля Ричарда львиное сердце, часто выходившего победителем в рыцарских турнирах и участвовавшего в третьем крестовом походе в Святую Землю. Хорошо, когда к тебе относятся от чистого сердца, от всего сердца, всем сердцем, с открытым сердцем, с легким сердцем. Петр Михайлович хотел сказать, что пришел сюда без всякой задней мысли и с чистым сердцем, но Жуков не дал рта раскрыть. Не нужны мне твои подачки, и уходи отсюда. Алексеев, Дручуны. А еще бывает, что к кому-то сердце не лежит. И порой не отдаешь отчета, почему же так? Но сердце болит, сердце не на месте, скребет на сердце кошки скребутся. Иногда даже сердце надрывается, сердце кровью обливается. Сердце Прасковьи Ивановны обливалось кровью от жалости и ужаса. Аксаков, «Семейная хроника». Бывает и вовсе, что сердце оборвалось или сердце упало. Это от внезапного ощущения сильной тревоги или испуга. Но, открыв незапертую калитку, он остановился испуганный, и сердце у него упало. По двору навстречу ему шел Максим. Горький. Жизнь Матвея Кожемякина. Иногда человек понравится, возьмет за сердце, станет занозой в сердце. Все, что с ним связано, примешь близко к сердцу. И понимаешь, что он тебе по сердцу, по вкусу, нравится. Хотя бывает иначе. Король и повел королевну по рядам женихов, но никто ей не пришелся по сердцу, и о каждом она нашла, что заметить. Братья Гримм, король Дроздобород. Но сердце не камень, говорят, когда кто-либо отзывается на чувства. Михеевна, да, молодой, красивый, одет как картинка, лошади, коляски какие. А сердце-то ведь не камень. Ну, и стал он присватываться. Она не прочь. Чего еще? Жених хоть куда и богатый. Островский. Последняя жертва. Знакомая картина. Ты ему сердце откроешь, а он обидит, обманет, разобьет сердце. Тут уж сдержаться трудно, и такого ему в сердцах наговоришь. В вечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом покопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы. Проклятое место! Взошел на середину, где не вытанцовывалось позавчера, и ударил в сердцах с заступом. Гоголь. Заколдованное место. Заступом оно, конечно, иногда и неплохо. Или прокричать, как Чацкий в «Горе от ума». «Карету мне! Карету!» И уехать, чтобы с глаз долой и с сердца вон. Ну, какое-то время походишь с тяжелым сердцем, с камнем на сердце. Да время лечит. Смотришь, и отлегло от сердца. И вырвешь из сердца обманщика. Уходил Михайло пасмурный, с тяжелым сердцем. А назад идет веселый. Гарин Михайловский, «Деревенские панорамы». Сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупости, он говорит, ваш народ. Диалог Марии и графа Калиостро из фильма «Формула любви». Глупости не глупости, а лучше жить сердцем, чем прослыть бессердечным. Без рук. Порой крикнешь, давая понять, что вот именно это трогать нельзя. Без рук. Побриться, постричься сами можем. Молочков из фильма «И снова Анискин». Давно хотелось поговорить о месте, которое в русских фразеологизмах занимает слово «рука». Да все как-то руки не доходили. Точнее, пугало количество выражений. Их более 200. Только простое перечисление может занять целую главу этой книги. Но все-таки решила взять себя в руки и попробовать одолеть многорукую проблему. Надеюсь, у меня рука легкая, и все пойдет как по маслу. С помощью слова «рука» можно коротко и ярко охарактеризовать любого человека. Скажем, этот сидит сложа руки, а тот трудится, не покладая рук. У одного руки опускаются, а у другого рука не дрогнет. А порой бывают руки связаны. Этот привык чужими руками жар загребать, а у этого в руках все горит. Кому-то все сходит с рук, а кто-то все время попадает под горячую руку. У кого-то длинные руки, а у кого-то руки короткие. А до чего приятно рассказать подругам, что муж на руках носит. Пусть позавидуют или, наоборот, порадуются. Один не боится ответственности, все берет в свои руки. А другой умеет только руки распускать. Вон сколько синонимов придумал народ к этому фразеологизму. Дать волю рукам, разодраться, подраться, передраться, не пожалеть кулаков, махаться, схватиться, сцепиться, поколотить друг друга, сшибиться, побить друг друга, пустить в ход кулаки. А вот сунуть в руку означает ни много ни мало дать взятку. конечно, приятнее иметь дело с человеком, у которого золотые руки. И в делах рука набита. Когда рука его набита, он лишь прищурится слегка и посылает гвоздь в копыта одним ударом молотка. Твардовский, Григорий Пулькин. И не иметь дела с тем, у кого руки-крюки или вообще руки не из того места растут. Ну, не будем уточнять из какого, а лучше поинтересуемся происхождением слова «рука». В прославянском языке рука имела форму «рока». Древняя основа слова — «рек», что значит «собирать», «сгребать». Следовательно, буквально «рука» значит «собирающая». «Аброко» означало рукопожатие при заключении сделки или помолвки. Отсюда выражение «ударить по рукам». Мы говорим, что умываем руки, давая понять, что устраняемся от ответственности, что объявляем о своем неучастии в деле. В этом значении выражение появилось благодаря сюжету, описанному в Евангелии от Матфея. Римский прокуратор Понтий Пилат во время суда над Христом совершил принятое среди иудеев ритуальное омовение рук в знак непричастности к совершаемому убийству. Пилат, видя, что ничто не помогает, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего». «Рука руку моет» — выражение, известное со времен Древнего Рима. Так иносказательно говорили и говорят о круговой поруке, когда люди прикрывают и защищают друг друга в неблаговидных делах. Не любим мы, когда нам говорят под руку, то есть мешают выполнять какую-то важную работу. Это выражение на Руси употребляли, потому что считали, что так наводят порчу. Хотите — верьте, хотите — нет, но и сегодня, когда режешь что-то, а тебе говорят: «Смотри, не порежься!» — чирк, и потекла кровь из пальца. Или: «Не урони!» — и все из рук вылетает и разбивается в дребезги. Нет, не будет народ пустое говорить, веками проверял. Руки используются и в пространственном ориентировании. Например, до чего-то рукой подать — значит, очень близко. А если услышишь, до него рукой не достать. Высоко человек взлетел, от прежних друзей оторвался. Хорошую вещь мы можем с руками оторвать, а товар средней руки хочется побыстрее сбыть с рук. За него могут и дать по рукам. «У меня не 100 рук!» Так мы говорим, давая понять, что не можем успеть все сразу. «Вы — моя правая рука». Такие слова лестно услышать от начальства. Они — знак особого к нам доверия и нашей значимости, ведь в лице начальства так хорошо иметь сильную руку. Только бы правая рука знала, что левая творит. Порой нам что-то само идет в руки, то есть дается легко и без усилий. А бывает, мы сталкиваемся с тем, кого голыми руками не возьмешь. Дойти до ручки — значит оказаться в безвыходной ситуации. Но как раз в эту минуту кто-то непременно протянет нам руку помощи. Будем считать, что когда руки чешутся, это не к драке, а к деньгам. В любом случае помните, все в наших руках. «Ноги в руки и пошел», — так говаривал шутник майор Томин из когда-то любимого народом сериала «Следствие ведут знатоки». Вы, конечно, догадались, что речь у нас сейчас пойдет о ногах. Насколько они важны для нас не только в прямом, но и в переносном смысле, говорит множество придуманных народом фразеологизмов. Согласитесь, как важно крепко стоять на ногах, вовремя уносить ноги и всегда вставать с той ноги, с которой надо. Хорошо бы также жить на широкую ногу и со всеми быть на дружеской ноге. Вы, может быть, думаете, что я только переписываю. Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу. «Приходи, братец, обедать», — заливался соловьем Хлестаков. Николай Гоголь, ревизор. И совсем негоже хромать на обе ноги, то есть делать значительные промахи, быть недостаточно осведомленным в каком-либо деле. Разговор о ногах может быть крайне увлекателен не только для мужчин, обсуждающих женские ножки, но и для всех, кто интересуется родным языком. Нога. Казалось бы, такое простое слово. Произносят его русские люди аж с XI века. И на древнерусском «нога», и на старославянском «нога», и в болгарском «нога», и на польском «нога», и на чешском «нога». То есть это общеславянское слово. Уж про что, про что, а про ноги, кажется, мы все знаем. Бывает, что они заплетаются, случается, что гудят, а то вдруг становятся ватными. Хорошо, что пока еще носят. Одна нога здесь, другая там. Приказываем мы кому-то сделать все быстро-быстро или слетать на одной ноге. У одного ножичка, что чайная ложечка, а у другого ножища ровно колодище. А у Веры, героини фильма «Влюблен по собственному желанию», по мнению Брагина, ножки как у козы рожки. С ногами порой случаются чудеса. Мы порой сбиваемся с ног. Иногда они исчезают, и мы говорим, что вернулись без ног. Иногда их становится много, например, когда мы бежим со всех ног. Иной раз у нас появляются задние ноги, и мы говорим, что спали без задних ног. Оборот, очевидно, возник как результат наблюдения за поведением лошадей. После тяжелой работы лошадь спит, расслабив задние ноги. Если в этот момент заставить ее подняться, то задние ноги слушаться животного не будут. Кстати, слово «ноги» очень даже лошадиное. Раньше оно означало «копыта», а человеческие ноги назывались «пехами». Это название сохранилось сегодня в таких словах, как «пешком», «пехота», «пеший», «пехоть», «идти». Пехи, конечно, могли назвать ногами, но только в качестве грубой шутки. Это звучало приблизительно так же, как сегодня лапы вместо рук или котелок вместо головы. Да и копыта в этом ряду до сих пор остаются. Шевели копытами. С ногами связана еще одна странность. Отчего-то правую ногу мы любим больше, чем левую, во всяком случае, это вытекает из пословиц и фразеологизмов. В народе говорили, грешно обувать левую ногу наперед правой. Когда мы говорим, он делает, что его левая нога захочет, то уверены, что левая нога хорошего захотеть не может и толкает своего хозяина на неразумные поступки. Люди до сих пор верят, что если встать с левой ноги, все пойдет кувырком. И потому, видя мрачного человека, спрашивают, «Ты что, с левой ноги встал?» Издревле считалось, что правая сторона связана со светлыми силами, а левая — с темными. То есть, если человек утром наступает сначала на левую ногу, он дает преимущество не самым лучшим своим качествам, которые будут мешать ему весь день. Шилавина. «Что ты такая сегодня? Левой ногой с постели встала, должно быть». Александр Островский. «Без вины виноватая». А вот на левый глаз или на левое ухо это суеверие почему-то не распространяется. Еще мы уверены, что в ногах правды нет. Когда мы шутливо произносим эти слова, приглашая кого-то присесть, то даже не догадываемся о трагическом смысле этого выражения. Слова «правда в ногах» связаны со средневековым судебным русским обычаем, который назывался «правеж». Это суд или, скорее, расправа, при которой должника били по босым ступням и пяткам железными прутьями и заставляли стоять на снегу без сапог, добиваясь возврата долга, то есть правды. Иван Грозный в 1555 году указал стоять на провиже при долге в 100 рублей один месяц и затем больше или меньше месяца пропорционально долгу. «Дурная голова ногам покою не дает», говорят в народе о тех, кто сначала делает, потом думает и переделывает. Фразеологизм «на широкую, большую ногу» имеет интересную историю. Известно ли вам, что в XIV столетии в Западной Европе знатность определялась длиной башмака? Башмак дворянина был в 1,5 фута, барона — в 2 фута, а башмак князя — в 2,5 фута. Как видите, по башмаку можно было узнать самого знатного. Впоследствии вместо «жить на большую ногу» стали говорить «жить на широкую ногу», то есть «богато», не считая денег. А вот когда мы говорим «ахиллесова пята», согласитесь, имеет самое прямое отношение к ноге, то намекаем на уязвимость свою или чужую. Как у легендарного Ахилла, героя легенд Древней Греции, который был непобедим, пока враги не прознали про место его уязвимости — пятку, за которую его мать Фетида держала его, окуная сына в воды священной реки Стикс, желая сделать его неуязвимым. Но сама пятка или пята и оказалась таки незащищенной. Чего только не бывало и не бывает в жизни, но не позволяйте земле уплывать из-под ваших ног. «Ближе к телу», — как говорил Мопассан. Пусть это утверждение останется на совести Остапа Бендера из «Золотого теленка», «Ильфа и Петрова». Но в этой главе я решил собрать фразеологизмы, относящиеся к частям нашего тела, о которых мы еще не вспоминали. Начнем, пожалуй, с шеи. И вовсе не потому, что она наверху нашего тела, а потому, что ее всегда считали очень важной. В народе говорят: муж — голова, жена — шея. Куда шея повернется, туда и голова. Кое-кто сидит на шее, а некоторые даже на ней висят. На тяжелой работе гнут шею, а недоброго человека следует гнать в шею, в три шеи, в зашей, то есть выгонять грубо. Решительно. «Марьяша, если ты хочешь добра себе и Сереже, этого человека здесь быть не должно, гони в шею». Вера Панова, Сережа. Можно так внимательно на что-то заглядываться, что свернуть шею. Но этот же фразеологизм может означать и неудачу, так же, как и сломать шею. А вешаться на шею девушкам негоже. Вот и Кукушкина наставляла дочь Полину. «У тебя все нежности на уме. Все бы вешалось к нему на шею. Обрадовалась, что замуж вышла. Дождалась». Александр Островский. «Доходное место». Синонимы к этому фразеологизму тоже весьма выразительны. Кидаться на шею, обнимать, висеть на шее, приставать, бросаться на шею. Вы обращали внимание на то, что слова «грудь» и «спина» не только находятся на разных сторонах нашего тела, но и входят в противоположно окрашенные фразеологизмы. Смелый человек всегда встречает опасность грудью. Встать грудью значит мужественно биться, защищая что-то дорогое. Они вместе бились под Лейпцигом, направо, налево, все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Иван Новиков, Пушкин в изгнании. Пригрел змею на груди, говорят про кого-то расстроенные предательством люди. По одной из теорий, этот фразеологизм появился вместе с басней «Крестьянин и змея», написанной древнегреческим баснописцем Эзопом. Один земледелец, обнаружив на своем поле замерзшую змею, решил отогреть ее у себя за пазухой. Но ползучая тварь не оценила заботы крестьянина и, согревшись, ужалила его. Мораль: излишняя доверчивость до добра не доведет. Грудью можно прокладывать себе дорогу в жизни. Так происходит, когда человек добивается всего упорным трудом, преодолевает все выпавшие на его долю трудности. Случается, приведется и поплакаться на груди друга. Если же повернуться кому-нибудь спиной, то это означает, что кого-то покидают, оставляют на произвол судьбы. Этот фразеологизм очень выразителен и имеет ряд синонимов. Игнорировать, не придать значения, переступить, отвернуться, не принять во внимание, показать спину, не заметить, не обратить внимания, отвратиться, закрыть глаза на что-то, пренебречь, не пожелать знать, пройти мимо, сбросить со счетов. Тот, кто прячется за чужую спину во время опасности, трус, предатель, боится встретиться с противником в честном бою. От него всего можно ожидать, даже ножа в спину. Образ ножа в спину восходит к эпизоду смерти Зигфрида в песне о Нибелунгах. Метафора об ударе ножом в спину была использована впервые в статье в «Новой Цюрихской газете» от 17 декабря 1918 года. В ней цитировалось высказывание британского генерала сэра Фредерика Морриса в интервью британской газете Daily News. Что касается германской армии, то общее мнение можно выразить в следующих словах: «Удар в спину ей нанесло гражданское население». Гнут спину обычно перед тем, кто сильнее и могущественнее, но так поступают лишь слабые, трусливые люди. Впрочем, есть со словом «спина» и положительно окрашенный фразеологизм «не разгибая спины». Он означает «прилежно», «усердно». Им можно похвалить примерно работающего человека. День и ночь, не разгибая спины, я зубрил, разорялся на книги. Антон Чехов. «В сумерках». Уместно вспомнить здесь и про плечи. Вынести на своих плечах, принять на себя всю тяжесть дела. А можно и сбросить с плеч долой. Сказать в лицо обидевшему тебя человеку все, что ты о нем думаешь, рубануть с плеча, ударить со всего плеча. Донашивать за кем-то одежду с чужого плеча. Встать с кем-то плечом к плечу, поддержать, помочь словом и делом. Вспоминается здесь, кстати, и фразеологизм «чувство локтя», имеющий такой же смысл. Порой мы кусаем локти, это когда жалеем о чем-то, что было да сплыло. Близок локоток, да не укусишь. Близок локоток, да не достанет роток. То же самое, что видит око, да зуб не имет. Не видать, как своих ушей, не видать, как Царствия Небесного. Не про него, недостижимо. Недоступно, недосягаемо. А вот есть еще и колени или коленца, которые почему-то выкидывают или откалывают. Выкидывать, откалывать колено, коленца, совершать неожиданные, необычные, несуразные поступки. Через четверть часа выкинет совершенно другие колена, то есть явно пойдет против того, о чем сам и говорил. И против законов рассудка, и против собственной выгоды. Фёдор Достоевский. Записки из подполья. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, утверждал Сергей Есенин в письме к женщине. Давайте же вслед за классиком отодвинемся подальше от частей тела в наших фразеологизмах, чтобы рассмотреть их в мельчайших деталях, хорошенько запомнить и нет-нет, да удачно ввернуть в разговоре. Дух и душа. Мы все-таки поговорим о материи тонкой, духе и душе. Впрочем, можно ли назвать это материей? Ведь если в этих словах и есть разница, то в чем она заключается? Многие думают, что дух и душа — это одно и то же. Может, действительно так? Ведь оба слова произошли от одного корня. Их общим предком был старославянский глагол «дути» — «дуть». Дух, душа, по представлениям древних, были подобны воздуху, что-то материальное, но очень тонкое, легкое, похожее на пар или дым. Постепенно взгляд людей на природу духовного начала изменился. Оно перестало осознаваться как субстанция, подобная воздуху или пару. Душу, дух стали воспринимать как нечто нематериальное, относящееся к миру невидимому. Дух первичен по отношению к материи. Это стержень идеалистической философии и религии. Материалисты же духом называют сознание, как особое свойство высокоорганизованной материи. Материя первична, а дух вторичен, считают они. Но мы не будем углубляться в дебри философии. Нас интересует, одинаково ли значение у слов «дух» и «душа», взаимозаменяемы ли они. Это легко проверить. Давайте вспомним устойчивое выражение с этими словами. В один столбик поместим фразеологизмы со словом «душа», в другой — со словом «дух». Итак, «душа». Мне это не по душе. Вложить душу. Душа радуется. Душа не лежит. Душа нараспашку. Залезть в душу. Душа в пятки ушла. Дух. Святым духом, как на духу. Дух свободы. Присутствие духа. Духу не хватило. Упасть духом. Испустить дух. Теперь попробуем заменить слова «душа» и «дух». Вложить дух, не хватило души, смысл изменился. Человек может вложить душу в свое дело, а Бог может вложить дух в человека. Не хватило духу, значит, не хватило воли и смелости, а не хватило души, значит, не хватило доброты и любви. Выходит, дух и душа не одно и то же. Как всегда, в трудных случаях обратимся к словарю Даля. Относя слово «дух» к человеку, иные разумеют душу его, иные же видят в душе только то, что дает жизнь плоти, а в духе — высшую искру божества, ум и волю, или же стремление к небесному. Дух — божественная искра в человеке, а душа привязана к плоти. Вот почему иной раз мы ее называем уничижительно — душонка, а иногда ласково — душенька. Но все равно ясности пока нет. Ведь бессмертными мы можем назвать и то, и другое. Бессмертный дух, бессмертная душа. Знаток религиозной лексики и древних языков, филолог Кирилл Алексеевич Тимофеев, не раз обращался в статьях и лекциях к этой непростой теме и объяснял, что слово «душа» в русском языке употребляется в двух значениях. Чтобы точнее понять эти значения, воспользуемся современной терминологией. Говоря современным языком, человек состоит из тела, энергии и сознания, духа. Когда говорят, что у человека есть душа и тело, то душой называют энергию и сознание вместе взятые. А иногда душой называют только энергию, характер человека, эмоции, которые он чаще других переживает. Поэтому мы говорим «русская душа». Поэтому душа радуется и томится, душа бывает не на месте или от страха уходит в пятки. В этом значении душа противопоставлена духу, той части души, в первом значении слова, которая бессмертна, поясняет профессор Тимофеев. Так пусть ваша душа радуется, а дух будет силен. Ум. Теперь, когда есть ясность в вопросах духа и души, не пора ли взяться за ум? Риторический вопрос, скажете вы, по сути, да, но все же мы дадим на него конкретные ответы. От некоторых фразеологизмов просто ум за разум заходит, например, от этого. Так мы говорим о состоянии, при котором теряем способность рассуждать, действовать трезво и спокойно. Но как это ум может зайти за разум? Некоторые ученые связывают русское слово «ум» с духовными способностями человека. В церковно-славянском языке слово «умный» употребляется в значении «бестелесный», «духовный». А что же такое «разум»? Это мышление рациональное. Выражение «ум за разум» зашел первоначально относили к людям, пытавшимся при помощи разума познать мир, у которых духовное начало подчинялось рационалистическому. А с религиозной точки зрения это невозможно. Мне кажется, коротким и ясным объяснением этого запутанного выражения может служить изречение французского философа Гельвеция. «Ум начинается там, где кончается здравый смысл». Надо только учесть, что Гельвеций был философом-материалистом. Можно вспомнить и русскую пословицу «ума палата, да разума маловато». Так умен ли человек, о котором говорят «ума палата», или глуп? Палата представляется помещением большим, просторным. Палата. Не палатка же. Помните сказку о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина? Царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце. А грановитая палата, в которой бояре думу думали, вроде бы нет сомнений, что человек ума палата умен, очень умен, уточняет Владимир Иванович Даль. Отчего же мы часто употребляем это выражение с иронией? Не Антону ли Павловичу Чехову, написавшему известный рассказ «Палата номер 6», этим обязаны? Нет. Эта фраза звучала иронично задолго до Чехова. Оказывается, она часть поговорки «ума палата, а ключ потерян». Про нас, русских, говорят, что мы задним умом крепки. Смысл выражения как будто понятен. Сообразительность наша запоздалая, спохватываемся, когда уже поздно. Такая вот национальная черта. «Кто это говорит?» — возмутитесь вы. Не надо нервничать. Это мы сами про себя говорим. Народ. Сами себя обличать можем, а вот другим не позволим. И это еще одна черта нашего национального характера. Но что это такое задний ум? Начну издалека. С XVIII века. Именно тогда канцелярские документы стали неотъемлемой частью российской жизни и подписывали их нередко прошедшей датой, то есть задним числом. Это выражение быстро вошло в наш язык. Его использовали не только чиновники, но и поэты. Вот, например, строки из поэмы Николая Алексеевича Некрасова «Недавнее время». «И всегда по возможности будем верны истине задним числом». По аналогии с задним числом позднее появился оборот «задним умом». Так считают многие лингвисты. Но есть и другие мнения. Известный историк, этнограф и собиратель русского фольклора Иван Михайлович Снегирев усматривал в выражении «задний ум» многовековой наследственный народный опыт, которым крепок русский. У Даля можно найти опосредованное подтверждение этой мысли. Слово «зады» он толкует как старое, былое, прошлое, давно минувшее. Выходит, тот, кто задним умом крепок, помнит и чтит прошлое. В таком случае хотелось бы, чтобы подобных умников было больше. А вот, как известно, русский историк Василий Осипович Ключевский описывает происхождение и значение этой пословицы. В борьбе с нежданными метелями и оттепелями, с непредвиденными августовскими морозами и январской слякотью, он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели, воспитал в себе умение подводить итоги насчет искусства составлять сметы. Это умение и есть то, что мы называем задним умом. Поговорка «русский человек задним умом крепок» вполне принадлежит великороссу. Впрочем, взявшись за ум, понимаешь, надобно не жаловаться на то, что мало умных людей, а благодарить Бога за то, что они есть. Прекрасная мысль выдающегося историка Василия Осиповича Ключевского. Об этом стоит подумать. Тем более, что благодарность, как и улыбка, продлевает жизнь.